Но подранок был живучим и кусачим, отдельные группы немецких пехотинцев подлавливали наши БМП, и тогда в буераках разгоралась короткая жаркая перестрелка. Но, несмотря на это, немецкие колонны постоянно ужимались, и вскоре, побросав артиллерию и множество грузов, толпа танков, СУ, бронетранспортеров и обычной пехоты повалила к переправам на южный берег. Правда, немцы все-таки выставили охранение единственного оставшегося им моста, так что им удалось переправиться на южный берег, бросив на этом только 3 танка и 2 СУ после того, как удачным попаданием из гаубицы был разрушен один из пролетов моста. И вот сегодня, опасаясь повторения вчерашнего кошмара, что они испытали на дорогах, фрицы пошли дальше на юг. Но теперь кошмар валился на них с неба. 3 последние СУ, что немцы смогли переправить на южный берег, были расстреляны с воздуха за первый час штурмовок. И дальше началось избиение младенца. Остатки танковой и моторизованной дивизии, практически без техники, засели в оборону в небольших лесных массивах в 20 километрах на юг от Курска, и просидели там в окружении еще 3 дня, пока не разделились на 2 неравные части. Меньшая предпочла погибнуть в попытке прорыва, а большая сдалась. Битва за Курск была выиграна. По крайней мере, ее первая часть. А тем временем разворачивались и события в котлах к западу от Брянска. Как утром 29-го мы выдавили немцев с северного берега Сейма к западу от Курска, также еще ранее тем же утром мы вскрыли северный фас единственного оставшегося севернее Брянска котла, Мглинского. Как я писал ранее, после прорыва этого фаса мы пошли танковыми и мотопехотными колоннами с внутренней стороны северной стенки котла, обкладывая крупные опорники и уничтожая небольшие группы немецкой пехоты. Редкие оставшиеся у немцев орудия подавлялись постоянно висящими в воздухе штурмовиками. А вот радиосвязь между частями, находившимися в котле, мы не глушили, и вскоре все они уже знали, что фронт прорван. Связи же с внешними частями у окруженных не было, как раз ее мы глушили. И что оставалось делать немцам в такой ситуации? Правильно, спасать своих солдат для будущих битв во славу Великой Германии и фюрера Третьего Рейха. Именно такие слова прозвучали в приказе немецкого командования на отход на юг. Этого-то мы и ждали. Несмотря на ряд неудач предыдущих дней, нам в общем-то понравилось окружать немцев и затем бить их в этих окружениях или отражать их попытки вырваться из котлов. Так выход набитых немцев на единицу усилий повышался по сравнению с обычными атаками и продавливанием, что мы применяли до сих пор. И здесь мы собирались провернуть такое же дело. Начались гонки на выживание, либо немцы успеют выйти из котла большими колоннами, либо мы успеем насытить его своими подразделениями, о которые будут биться сравнительно мелкие немецкие подразделения. И чтобы немцы не смогли собрать внушительный кулак, который мог пробить наш фронт на юге, пришлось оказывать давление на стенки котла, и прежде всего на горловину между Уничей и Почипом. По нашей задумке, так они не смогут сразу отвести большинство солдат, придется оставить существенные силы, чтобы прикрыть отход хотя бы части, то есть дробление их сил начнется с самого начала. За прошедший месяц фрицы создали здесь довольно мощную оборону из опорных пунктов, частично соединенных уже сплошными траншеями, так что линия фронта местами стала сплошной, а не как раньше, опорники и между ними участки местности, перекрытые только огнем и, если у них хватит времени, инженерными сооружениями и минными полями. К сожалению, вся спецтехника, что мы разработали для прорыва такой обороны, концентрировалась на другом участке, готовясь к новому наступлению. Здесь же пришлось буквально прогрызать оборону, обстреливать минные поля артиллерией и минометами, штурмовать их авиацией, чтобы создать коридор к немецким позициям, и потом медленно продвигаться по этому коридору под прикрытием огня танков и самоходок, а также штурмовиков. Основной проблемой стал огонь немецкой артиллерии. Как только фрицы определяли, где мы проделываем проход, они готовили установки для заградительного огня и, выждав, когда мы высадим на разминирование достаточно боеприпасов, ставили огневую завесу, по которой не могли пробиться даже БМП, не говоря уж об обычной пехоте. К счастью, множество воронок, которыми покрывался проход, как-то позволяли спрятаться от осколков, но не от ударной волны. Медики вытаскивали в тыл очумелых бойцов буквально десятками. Из 7 проходов удалось пробиться лишь по 2, но немцы просто отвели войска на вторую линию обороны, где пришлось бы все повторять сначала. Стремительного прорыва не получилось. А к полудню, когда у немецкой артиллерии стали заканчиваться боеприпасы, когда более половины орудий были выбиты или хотя бы приведены к молчанию нашей авиации, с севера в горловину уже и так входили наши боевые группы, что гнали фрица на юг. В общем, придержать основную массу войск хотя бы на северных обводах котла нам не удалось. Фрицы отводили пехоту под прикрытием артиллерии, что бешено расстреливало по нам свои боекомплекты, все равно оставлять. А потом арьергардные группы просто подрывали орудия, остатки боеприпасов и после этого уходили на юг. Так что, удачно начав уничтожение брянских котлов прорывом северного фаса их обороны, продолжили мы откровенно слабовато. Надо было наверстывать упущенные возможности, и мы старались их наверстать. Дозорные группы как шальные шли зигзагами на юг, стараясь своими ломанными траекториями спугнуть засаду, вызвать огонь на себя, ну и заодно уж, в надежде избежать попаданий в сложно маневрирующие цели. Но попадания были. Вот кто-то в одном месте лупанул гранатометом из-за кустов, разбив танку ведущее колесо по правому борту. Вот на пригорок вылезла самоходка и, разворотив первым снарядом по касательной двигательный отсек, отчего БМП развернула чуть ли не на 90 градусов, второй снаряд всадила уже в стоящую машину, из которой так никто и не вылез. Идущие следом БМП, конечно, сразу же выстрелили по кумулятивному снаряду, чтобы только спугнуть самоходку или хотя бы сбить прицел наводчику, выставили дымовую завесу и высыпали из своих отсеков пехоту, часть которой тут же кинулась к подбитому собрату, чтобы вытащить из стального чрева уцелевших, если такие еще остались. Потери от таких засад были, но мы, как наводнение, обтекали встреченные места сопротивления, обходили открытые места, чтобы не подставиться под орудия самоходок, выставляли заслоны на север, чтобы принять в смертельные объятия спешившие на юг отряды и отрядики фрицев. Те расплачивались за свою жизнь жизнями товарищей точно так же, как мы запоздало обнаруживали засады по их огню в нашу сторону, так и немецкие отряды узнавали о засаде по бою, что она вела с другой такой же группой, и поэтому обходили нехорошее место стороной, чтобы чуть позже самим вляпаться в другую засаду, и тем самым уберечь кого-то уже из других своих соратников. Так, обмениваясь ударами из засад, мы и немцы наперегонки стремились на юг. Немцев было больше, мы были быстрее, так что какое-то время на местности взломанного котла им фартило, их убегало больше, чем уничтожалось. Но затем чаша весов начала клониться в нашу сторону. Небольшие струйки наших и немецких колонн текли и текли на юг, вступая в схватки, если попадали друг другу на глаза. Но наши струйки были быстрее, мы ехали на гусеничной технике, тогда как немцы отходили в основном пешком. На дорогах встречались разгромленные колонны, перехваченные нашими штурмовиками, так что у немцев оставалось все меньше техники, на которой они могли бы передвигаться. Во второй половине дня мы уже начинали выстраивать и сплошные перпендикулярные линии, о которые все чаще разбивались немецкие подразделения, проникая за них дальше на юг лишь небольшими окровавленными брызгами. А тут еще нам удалось наконец прорвать немецкую оборону к востоку от Стародуба, и мы вытянули поперек немецкого отступления толстые щупальца из трех танковых батальонов с мотопехотой, которая начала хватать и давить отступавшие колонны. Западня затягивалась. Вскоре такое же щупальце выросло на запад от Трубчевска. Наши самоходки и пехота стальной цепью стояли на возвышенностях, поджидая добычу, а ротные и даже взводные танковые группы с мотопехотой как стая пираний шныряли по окрестностям, нападая на любую жертву, что только увидит. Правда, жертвы были кусачими, группа из 17 танков, 6 самоходок и 2 батальонов мотопехоты на гономагах пробили и потом 5 часов держали коридор, по которому под постоянными штурмовками шли на юг все новые и новые пехотные цепочки, сопровождаемые небольшим количеством повозок и уж совсем изредка, грузовиками. Остатки немецкой бронетехники отчаянно маневрировали, заходили во фланги, проводили контратаки, а их пехота постоянно подпитывалась все новыми и новыми подразделениями, так что у наших и так немногочисленных сил вскоре начали заканчиваться боеприпасы, и лишь постепенно подходившие роты и даже взводы как-то позволяли сдержать напор и не позволить немцам расширить коридор, чтобы сделать его безопасным хотя бы от прямого огня по всей его протяженности. Загнанные в угол крысы старались подороже продать свою жизнь. Но если этот пробитый немцами коридор хотя бы не сужался, то на остальном пространстве протяженностью с севера на юг почти 200 километров территория, доступная немцам для отхода, становилась все уже и уже. У нас там было меньше сил, поэтому перерубить ее никак не удавалось. Но все-таки наши бронегруппы все поджимали и поджимали немцев, стягивая их идущие параллельными маршрутами колонны во все более и более узкий жгут. К вечеру 29-го поток немцев стянулся в узкую полосу шириной 2-3 километра, по которой нескончаемыми потоками шли и шли цепочки длиной с отделения взвод, редко, с роту, а зачастую, группки по 2-3-5 человек. И все они шарахались в укрытие от любой тени, что проносилось над ними, а потом снова вскакивали, благодарили судьбу за то, что очередной удар пришелся не по ним, и шли дальше, пока очередная тень не проносилась над ними, вырывая из их рядов все новые и новые куски. Фланги этой тропы скорби удерживались отдельными взводами и отделениями, которые вели с нашими частями свои локальные битвы, практически безо всякого взаимодействия с соседями. Да и откуда было ему взяться, если связь была полностью потеряна, и даже если в начале пути у кого и были радиостанции, то по мере продвижения на юг они оказались разбиты при штурмовках или же просто брошены. То здесь, то там наши подразделения силой до танковой роты с мотопехотой прорывали эту внешнюю оболочку, разрывая тело отступающих немецких колонн на части. Наши танки выныривали внезапно, скрытые неровностями местности и общим шумом боев и перестрелок, стоявшим над всем котлом. Получив удар в бок, немецкие войска на этом участке частично гибли под гусеницами, а частично отскакивали в стороны, вперед или назад по ходу движения в потоке немецких войск образовывалась вмятина. Но наших частей было еще недостаточно, чтобы создать надежный прорыв. Находившиеся поблизости немцы разворачивали стволы в сторону нашей атаки и останавливали ее, даже если рядом не оказывалось противотанковых пушек, то гранатометы и пулеметы были очень опасны. Последние, что выбрасывали фрицы, это гранатометы, их единственный шанс остаться живым хоть еще какое-то время. Так что спонтанно организовав оборону из разрозненных групп пехоты, немцы начинали давить по флангам вклинения, выжимая нас пусть даже угрозой частичного окружения, несмотря на то, что в этих атаках и попытках зайти с фланга они теряли много людей, но мы растрачивали много боекомплекта, поэтому в конце концов все равно приходилось отходить. Наши пехотные соединения не успевали закрепить прорыв. Только с 5 вечера они догнали танковые и мотопехотные соединения, и попытки удержать вклинение стали более успешными. Но и после этого фрицы, как амеба, снова и снова пытались заживить разрыв. В контратаку ушли те, кто оказался перед самым разрывом, и, разменивая себя 100 к 1, зачастую они все-таки оттесняли наших, восстанавливали путь. И тогда накопившиеся перед затором войска густой массой снова текли на юг, предоставляя нашим штурмовикам так ими любимые групповые цели на марше. Исход продолжался и после наступления темноты. Закинувшись амфетаминами, фрицы, казалось, не знали усталости, когда брели на юг по полям, балкам и перелескам, да еще и умудрялись отбиваться от наших атак. Подбодренное сознание отодвигало на задний план саму мысль об опасности. Немец чувствовал себя даже не то чтобы защищенным, а заговоренным, и падающие рядом товарищи лишь приникали к земле, чтобы подобраться поближе к русским, а полученные ранения, да особенно если по касательным, воспринимались как нудящие укусы, не способные ничего сделать с остальным тевтонским телом. Ну а уж те, кто был в брониках, особенно трофейных, считали себя древними богами. После многочасового марша, нескольких боев, да с затуманенным сознанием, это были настоящие зомби, энергичные, настойчивые зомби. Конечно, против внезапных ударов штурмовиков с ПНВ или тепловизорами они ничего сделать не могли, пытались хотя бы изредка пускать осветительные ракеты, дожгли костры на возвышенностях, чтобы засветить приборы и хоть как-то уравнять способности к обнаружению противника. Но это же демаскировало и самих немцев, по которым мы вели огонь из всех стволов, и лишь холмы и балки как-то спасали немецких солдат. В наших тылах еще оставались тысячи фрицев, оказавшихся между маршрутами наших колонн, а в нескольких опорниках, из которых они не успели начать отход, немцы еще продолжали держать оборону. Но это была агония. Из более чем 100 тысяч солдат из окружения смогло выйти в последние дни лета от силы 20 тысяч, да еще первые две недели сентября выходили какие-то остатки. Но фашистская пропаганда раструбила об этом как о великой победе, а все выжившие получили как минимум по знаку «Стальной поток», выпущенному специально по такому случаю, и очень им гордились. Впоследствии эти бойцы доставили нам немало хлопот, ведь они побывали в пасти русского медведя и смогли выжить, после такого им было все нипочем. Глава 6. Во всех этих операциях нам очень не хватало высотников, которым было запрещено вылетать вглубь немецкой обороны. Под ударами гаубичной артиллерии наши части порой терялись, к такому они не привыкли. Да, немцы обстреливали наши позиции из гаубицы раньше, но это были короткие обстрелы, по локальным участкам, а сейчас, после порой полуторачасовых обстрелов, приходилось выводить с передовой целые батальоны легкой пехоты и отправлять в тыл. Люди приобретали стойкую боязнь гаубиц, и хотя урон был относительно и невелик, но им требовалось время привести нервы в порядок, да и дальняя разведка хромала, и в тылах немцы чувствовали себя более свободно. Конечно, все-таки приходилось рисковать высотниками и посылать их на бомбежки гаубичных батарей, но за последние 3 недели мы потеряли 6 самолетов, причем пропало 6 пилотов и 3 оператора, остальные либо прыгали с парашютами, либо шли на аварийную посадку, причем часть самолетов дотягивала и до нашей территории. Летчикам же, падавшим на той стороне, приходилось выбираться по немецким тылам, и они не один раз поминали добрым словом курсы выживания, что проводились для летунов почти с той же интенсивностью, что для разведчиков. Из плена выменили только 5, остальные, кто остался жив сразу при сбитии самолета, выбрались сами. Но зато мы все-таки узнали, кто сбивал наши высотники. Это были бомбардировщики с крылатыми ракетами. Немцы подтянули к месту прорыва под Брянском пару таких самолетов для прикрытия своих тяжелых батарей, и мы смогли засечь локаторами и сами самолеты, и пуски ракет по нашим высотникам, которые попытались было поработать по немецким гаубицам. Так, ценой сбития очередного высотника, мы и получили настолько важные сведения, ведь до этого мы полагали, что у немцев появились новые ракеты, с мобильными пусковыми установками. Их ракеты и раньше могли лететь на высоту наших самолетов, но скорость полета первых версий позволяла сбивать их противоракетами с самих бомберов. В начале 43-го у немцев появились более скоростные ракеты, которые мы уже не всегда успевали сбивать. После первого попадания в высотник мы прекратили бомбежки стратегических объектов типа заводов и мостов. Но эти ракеты могли стрелять только со стационарных позиций. Мы захватили несколько пусковых установок и под сотню самих ракет, когда взяли аэроузлы. И вот теперь грешили на то, что немцы смогли поставить их на мобильные шасси и стрелять с них по нашим высотникам. Нет, они сделали еще лучше, начали стрелять ракетами с самолетов. Это были именно крылатые ракеты. Крылья позволяли им лететь по горизонтали, причем довольно далеко. Бомбардировщик забирался на 7-9 километров, выстреливал ракету в высотник и, скорее всего, сопровождал ракету до цели. Локаторы показывали, что немецкий бомбер продолжал сидеть на том же курсе, что и в момент выстрела. Похоже, они подняли аппаратуру наведения в сам бомбер. Ну, мы, в принципе, так тоже умели. Ракетчики производили опыты с воздушным стартом, но эти работы были больше нацелены на космонавтику и на противокорабельную тему. Корпуса 2 высотников соединялись крылом перемычкой, под которыми подвешивались ракеты. Мы сделали 3 таких аппарата и с начала 43-го проводили испытания. Я заглядывал в будущее, но готового оружия против новой фашистской техники у нас не было. Наши новые ЗРК, уже 2-й версии, пока летали только на 12 километров, до немецких самолетов с ракетами им не дотянуться при всем желании. В принципе, так можно было прикрыть высотники над ближними тылами немцев, но гаубицы могли стрелять и на 10 километров, так до ракетных бомберов мы уже не достанем, они ведь могут находиться еще дальше. Так что мы начали работы по 2 направлениям. Естественно, первым направлением было нарастить дальность ракет, а это увеличить количество топлива и поиграться с аэродинамикой. Например, создать развитые несущие поверхности, чтобы превратить ракету в крылатую, тогда на меньшем количестве топлива она пролетит дальше. 2-е направление – обеспечить высотники горизонтальным обзором радиолокаторами. До этого все их внимание и средства обнаружения были направлены только вниз, еще бы, сбоку, да на 15 километрах мы никого не ждали. Была вероятность, что и существующими противоракетами мы сможем сбивать это новое оружие. Его скорость полета была в 3 раза ниже, чем у немецких же вертикалок. Что самое удивительное, разведка немцев проявляла не так уж много интереса к нашим ракетам. На ракетной технике засветилось всего 57 человек, то ли менее интересно, то ли шпионы заканчивались. Вряд ли, конечно, просто у тех же немцев, да и остальных, были и свои неплохие ученые и конструктора, и после получения данных о характеристиках наших первых ракет они все подуспокоились, все понятно, штука полезная, но не «Орел». Сейчас, конечно, с появлением нового поколения ракет, способных летать и по горизонтали, их разведка снова активизировалась. Да и было с чего, помимо дальнобойных ракет, что летели уже на 12 километров, мы стали применять и ракеты ближней дистанции, до 3 километров. Эти наводились уже не по локатору, а визуально, как и наши первые вертикалки. Собственно, мы оттуда и взяли схему управления, доработав ее под летные характеристики новых ракет. А я, поглядев на этих малюток длиной меньше метра, чуть не присел. В голове радостным набатом звучало противотанковые ракеты. Но требовалось обмозговать, надо ли вообще сейчас выпускать это в мир, ведь наши танки, особенно новые модификации, вполне устойчивы к снарядам, и ускорять немецкие разработки еще и в этой области, как бы нам это ни обернулось боком. И тут уж немцы будут рыть носом землю, пока все не пронюхают. Разведка союзников пока не обращала внимания на наши ракетные технологии, считая, что мы сперли их у немцев. Ну и пусть так думают, меньше работы нашей контрразведки. Вот где все проявляли повышенный интерес, так это по инфракрасной технике. На попытках что-то разведать в этой области мы выудили уже более сотни шпионов и разведчиков. Засветилась и советская, и немецкая, и английская, и американская разведки. Среди иностранных шпионов далеко не все были немцами или англичанами, таких было всего 28 человек, соответственно, американцев, вообще всего 2. В основном это были либо советские граждане, завербованные ранее, либо мигранты или их потомки. Ну, с советскими понятно, это фактически свои, и по мере роста военно-технического сотрудничества их разведка все меньше лезла в наши лаборатории и на заводы, и даже стала помогать и консультировать по контрразведочным делам. К лету 43-го в СССР образовалось аж 3 службы СМЕРШ, Главное управление контрразведки СМЕРШ Наркомата обороны с Абакумовым в качестве начальника и с подчинением непосредственно Сталину, управление контрразведки СМЕРШ НКВМФ с подчинением Наркому флота Кузнецову и отдел контрразведки СМЕРШ НКВД с подчинением БИРИ. Это было для меня странно, я-то думал, что СМЕРШ, он СМЕРШ и есть. А тут, целых 3 независимых службы под одним брендом, разделили, чтобы присматривали друг за другом, или же разные функции и области деятельности. Ну, флот имеет свою специфику, а остальные, непонятно. Мы сотрудничали с армейцами, ну это понятно, и моряками. В последнее время мы уже активно пытались шуршать не только в Гданьском заливе, но и выходить в Балтику. У нас там безопасники назывались крабами, от аббревиатуры НКРБ, Наркомат Республиканской Безопасности. Я хотел сначала ввести КГБ, чтобы было привычнее, но потом подумал, что мы вообще-то не государство, а республика в составе СССР, поэтому нечего давать поводов для пересудов и подозрений, их и без этого хватает. Ну а наркомат, в духе времени, чтобы не выделяться. В общем, кто есть кто, мы еще толком не разобрались, но сотрудничество шло, так что пусть будут, структура в общем полезная, я что-то такое помнил про более сотни генералов, арестованных за время войны. И также смутно помнил слух, что в штабе то ли Конева, то ли Рокоссовского, а может и у обоих, был немецкий шпион, который выдал немцам то ли планы наступления, то ли расстановку сил в Висло-Одерской операции, из-за чего поначалу были проблемы. Вот только как слить эту да нельзя туманную информацию, совершенно себе не представлял, так что оставалось надеяться, что найдут и без меня. Сотню-то генералов как-то нашли, может даже все и были шпионами. Это странно. Конечно, дослужиться до генерала и при этом быть шпионом, куда тогда, спрашивается, раньше смотрели. Его ведь наверняка должны были вести кураторы с той стороны. Вот мы, периодически вылавливаем все новых и новых, и палятся прежде всего на попытках контактов со связными, подкинем важную информацию, и смотрим, кто задергается. Правда, некоторые сдавались сами, все-таки у нас порядки были гораздо мягче, чем в СССР. Так что обиды на союзное руководство к нам не относились. Эдакий социализм с человеческим лицом, хотя я этот термин употреблял только в мыслях, да и то не часто, чтобы не брякнуть. А то выскажи я его, и получится, что в остальном СССР социализм не с человеческим лицом, а это уже прямое оскорбление, пусть частично и правда, даже с поправкой на обстоятельства, нечеловеческий лик мы уж как-то по-тихому подрихтуем, персонально, без криков на всю Ивановскую, а то рассчитывать на сотрудничество уже не придется. И сейчас та смотрит с прищуром, так что не буду дразнить гусей просто так, безо всякой цели. Так что разведка разведкой, а исследования по их технике у нас шли с размахом. Собственно, в основе этой технологии лежит тот факт, что любое тело с хоть как-то теплящимися электронами, то есть с температурой выше абсолютного нуля, излучает волны. Электроны переходят с уровня на уровень и испускают фотоны. Энергия излучения прямо пропорциональна четвертой степени температуры. Так, абсолютно черное, то есть идеально излучающее тело при температуре 0 градусов по Цельсию, или 273 по Кельвину, будет излучать 0,03 ватта с каждого квадратного сантиметра, при температуре кожи человека, 33 по Цельсию или 300 по Кельвину, уже почти 0,05 ватта, при температуре кипения воды, 0,1 ватта, при 500 градусах по Цельсию, 2 ватта, при 1000, 16 ватт, при 2, 200 ватт, ну а при 6000 Кельвинов, температуре Солнца, более 7 киловатт с каждого сантиметра, излучают все тела, и они излучают полный спектр длин волн. Ну, если только вещество ограничено определенным набором разрешенных переходов, или, например, для газов, да и то разреженных, которые излучают в сравнительно узких полосах. При увеличении связи между молекулами, например, при повышении давления линии спектра газов тоже начинают размываться, появляется все больше частот излучения. Но максимум излучения согласно закону смещения Вена, выведенному немецким физиком Вильгельмом Веном еще в 1893 году, приходится на определенную длину волны, а на остальных он плавно спадает. Причем, чем выше температура, тем на меньшую длину волны приходится максимум излучения, ведь электроны скачут через все большие расстояния. Так, для человека максимум придется на 9,5 мкм, для Солнца с его температурой 6000 к, на 0,5 микрометров, это уже видимый свет, а для жидкого азота, на 38 микрометров. Но естественные тела не являются идеальным абсолютно черным телом, они излучают только часть энергии, которую могло бы излучать абсолютно черное тело при той же температуре. Так, кожа человека излучает с коэффициентом излучения 0,98 относительно абсолютно черного тела, бумага 0,93, снег 0,8, то есть при температуре 32 градуса человек будет светиться в X-спектре чуть сильнее, чем бумага, а при нуле бумага будет светлее, чем снег. Зеленая листва имеет коэффициент 0,98, как и человеческая кожа, поэтому та в жаркую погоду разглядеть человека было очень трудно, разве что одежда давала более темный силуэт. Для стали все еще сложнее. Так, сталь с шероховатой поверхностью будет иметь коэффициент 0,98, а никелированная с полировкой 0,11. Полированная нержавейка будет светить всего в 0,13 атачт, а обработанная пескоструйкой уже 0,7, шероховатости повышают излучаемость. А вот титан с его коэффициентом 0,2 обещал со временем стать материалом, снижающим излучение поверхностей, на которые он будет напылен. Мы это пока отложили на будущее, хотя оно было уже и недалеким, и немцы, и союзники активно развивали это направление. Ну а с советскими учеными мы работали очень плотно. ПАИК работали все, хотя и не так интенсивно, как мы. К началу 40-х история применения ИК техники в военных целях перевалила уже на третий десяток лет. Еще в 17-м Теодор Кейс по заказу армии США разрабатывал устройство для ИК-связи на основе сульфида таллия, с переменным успехом, связь была неустойчивой, поэтому работы были свернуты. В 19-м году Гофман опубликовал в Пхасицел Ревуе описание своего теплопеленгатора, в котором использовались зеркала и термостолбики, а изменение тепла отражалось гальванометром. Это прибор позволял обнаружить человека на расстояниях до 200 метров, самолет – на 1,5 километрах. Вполне так неплохо. Работы по обнаружению судов и самолетов через ИК велись практически во всех основных странах – США, Англии, Германии, СССР. Как я писал ранее, работы по обнаружению самолетов по их тепловому излучению были начаты в СССР еще в 1929 метров в году, а на флоте к началу 40-х использовались теплоулавливатели Ту-1, похожие на прожекторы индикатора ИК-излучения, которые могли обнаруживать крупные корабли на расстояниях до 20 километров. Они концентрировали своим 1,5-метровым зеркалом тепловое излучение на теплочувствительный элемент. И это еще что. В 40-м-41-м испытывались комплекты ПНВ «Шип» и «Дудка» с подсветкой ИК-прожекторами, Пара электронно-оптических преобразователей крепились в качестве очков на голове мехвода БТ-7. При угле зрения 24 градуса они обеспечивали видимость до 50 метров. Наши специалисты видели их, когда ездили в служебные командировки по обмену опытом, даже привезли фотографии. Надо сказать, я был очень удивлен, эдакий киберпанк, и довести его до ума не позволила война, точнее, она притормозила этот процесс. И совместными усилиями мы развивали это направление. Вообще в это время в военной ИК-технике применяли в основном только два вида приборов, либо на основе одиночных твердотельных элементов, либо электронно-оптические преобразователи. И общей проблемой у всех них была слишком уж малая граница чувствительности по длинам волн. Так, англичане и американцы использовали серноталлиевые твердотельные фоточувствительные элементы, у которых дальняя граница чувствительности была всего 1,2 микро, а на этой длине максимум теплового излучения имеют источники с температурой уже под 2000 градусов. Максимум чувствительности вообще приходился на 0,9 микрометров, максимум излучения на этой длине волны имеют источники с температурой уже за 3000 градусов. Еще чуть-чуть, и выйдем в диапазон видимого света. Так что эти элементы применялись для сигнализации связи. Они отслеживали нити накаливания ламп, прикрытых фильтрами в сигнальных прожекторах. Болометры и термометры, не рассматриваю из-за их низкого быстродействия, что они выдавали у нас, ведь их чувствительность к излучению обусловлена изменением сопротивления из-за нагрева, тогда как у фоторезисторов, внутренним фотоэффектом, когда фотоны света выбивают электроны и те преодолевают энергию запрещенной зоны, а у фотокатодов и ЭП, внешним фотоэффектом, когда фотоны выбивают электроны за его пределы. Хотя болометры мы также применяли для обнаружения источников тепла с относительно постоянным положением в пространстве, тех же наблюдателей, если они имели глупость постоянно торчать на одном месте. Правда, наши болометры пока имели слишком малое быстродействие, а вот англичане еще в 37-м засекли самолет с другого самолета, правда, с расстояния всего 600 метров. Но мы продолжали работать и в этом направлении. Мне смутно помнилось, что в современных мне тепловизорах использовались именно болометры, ведь они воспринимали полный спектр излучения в отличие от приборов, чья работа основана на фотоэффектах. Этим нужны фотоны определенной энергии, чтобы электроны приобретали достаточную энергию, поэтому та верхняя граница чувствительности не заходит за волны определенной длины, ведь длина волны и энергия фотона – связанные величины, и, так как у каждого полупроводникового вещества своя ширина запрещенной зоны, то и границы чувствительности у них различны. С электронно-оптическими преобразователями тоже было не все гладко, их фотокатоды серебро-цезий-кислород имели дальнюю границу 1,5 мкм, которой соответствовала температура тела в 1500 градусов по Цельсию. Англичане применяли их на флоте, а с 42-го, для опознавания своих самолетов. Но они использовались только для поиска и опознавания по сигнальным огням, что-то высмотреть в них было, мягко говоря, слишком сложно. Естественных источников с такой температурой немного, поэтому для наблюдения за местностью, а тем более для разведки, они были непригодны. Американцы в 1939-м разработали свой снайперскоп, прицел для стрелкового оружия, который позволял вести прицельную стрельбу в темноте на 50 метров, а с 42-го уже производили его под кодом РЦ-1П-25. Нужные длины волн на местности им давала подсветка и к прожекторам. Если у противника отсутствует аналогичная техника, то это было бы довольно круто. А вот если такая техника есть, полная фигня. Хотя они сделали и аппаратуру для вождения танков в ночных условиях. В общем, у союзников с их техникой было не фонтан, и наша информация была более-менее достоверной. По англичанам и американцам нам ее передавали наши друзья, которых мы за 2 года наработали на обменных операциях по вызволению евреев из Германии, ну, кто не служил нацистам, а также среди русской эмигрантской среды и восточнославянских диаспор, прежде всего, среди русинов. Немцы тоже не отставали. В своих приборах они также использовали ЭП, но твердотельные делали на терморезисторах из сульфида свинца, что было уже получше. Его дальняя граница чувствительности доходила до 4 микрометров, на которой максимум излучения дают тела уже с температурой 700 по Кельвину, или 430 по Цельсию, а это уже позволяло разглядеть и технику, точнее, ее горячие патрубки, дымовые трубы кораблей, стволы пострелявших орудий, пороховые газы. Ведь, скажем, если температура капота в технике была в пределах 100 градусов, то твердые частицы углерода, имеющиеся в выхлопных газах из-за неполного сгорания топлива, нагревались до 1000 градусов, а выхлопные патрубки могли нагреваться и до 800 градусов у коллектора, снижаясь до 300 на выходе, вполне можно разглядеть. При должном везении и умеренной криворукости, вообще сульфид свинца имеет долгую ик-историю. Чувствительность галенита, природного сульфида свинца, к инфракрасным волнам обнаружил еще в 1904 году Джагдиш Чандра Бос, индийский, точнее, бенгальский ученый. Мы еще не разобрались, что там творилось в Британской Индии в связи с приближением к ней немецких дивизий, идущие друг за другом восстания против колонизаторов, борьба между княжествами, между индусами и мусульманами, между мусульманами и японцами в союзе с индусами, между индусами и японцами в союзе с мусульманами, а порой и вообще непонятно кого с кем, не позволяло пока сделать прогнозы по будущему устройству того региона. Так что считать Босса индийским или же бенгальским ученым, это будет зависеть от исхода политических процессов. Тем не менее, он уже успел получить за свои труды приставку «сэр», а смерть в 37-м избавила его от необходимости самому выбирать, каким ученым он будет. Но после Босса исследования пошли ни шатка ни валка, только в 30-м немец Ланге опубликовал результаты своих исследований по сульфиду свинца. Затем, тоже немцы, Фишер, Гудден и Трой развили исследования уже в 38-м, но велись работой по сульфиду таллия, англосаксы ведь делают, и нам надо. На основе этих систем немцы создали аппаратуру ик-связи с дальностью до 8 километров, и лишь в 42-м перешли с сульфида таллия на сульфид свинца, сразу улучшив показатели раза в два. Правда, там и линзы были уже побольше, 13 сантиметров у приемника и 25 у передатчика. Использовали их и для обнаружения самолетов на своих РЛС, в дополнение к обычному обнаружению радиолучами. Но тут успехи были не ахти. Прибор НМГ-42 фирмы ИЛАК с зеркалом диаметром 1,5 метра имел угол обзора только 9 градусов, что не позволяло обнаруживать самолеты так уж быстро, ИК использовались в основном для уточнения цели. Вот для обнаружения судов они использовались уже более успешно. Там надо просматривать только горизонт, а не все небо, да и цели гораздо менее скоростные. Немцы щупали и другие соединения. Так, теллуросвинцовые элементы имели верхнюю границу уже 6 микрометров, то есть могли отлично видеть тела с температурой 480 градусов по Кельвину, или 200 по Цельсию, а максимум чувствительности приходился на 4,5 микрометра, тоже вполне неплохо, особенно если учитывать, что и более холодные тела давали на этой длине волны какое-то излучение. Это максимум излучения находился дальше по шкале, а так спектр был довольно широк, и была вероятность увидеть даже человека безо всяких ухищрений типа охлаждения, вырезания части спектра, применения электронных усилителей. Правда, начиная с 5 и до 8 микрометров атмосфера плохо пропускает их лучи, в этом диапазоне находится одно из темных окон, вызванных поглощением парами воды. Так что без ухищрений человека не разглядишь даже с теллуросвинцовыми элементами, даже несмотря на то, что на диапазон 4,5-5 микрометров приходится одно из окон прозрачности, пусть и с неполной пропускаемостью из-за поглощения озоном, но много ли его на уровне Земли? К нашему счастью, немцы были еще в самом начале исследований по этим веществам.